«Мне надо ее найти», — снова говорю я. «Девчушку-то?» — спрашивает Джейн. «Да, спасибо вам большое, но мне пора». «Да у тебя жар, и деревни впереди чудные». «Будем надеяться, мне повезет». Я развязываю грязную тряпку. «Пошли, Манчи». «Нельзя тебе идти». Глаза Джейн распахиваются еще шире, на лице тревога. «Армия». «Это моя забота». Я поднимаюсь и уже хочу спрыгнуть с телеги, но меня по-прежнему шатает, так что приходится немного перевести дух. «Тебя схватят!» — повышает голос Джейн. «Ты же с Прентистауна!» Я резко поднимаю взгляд. Джейн хлопает себя по губам. «Женщина!» — вопит Уилф, оборачиваясь к нам с облучка. «Я не хотела», — шепчет она. Но поздно. Слово уже скачет от одной телеги к другой. Как мне знакомо это чувство, когда не только слово, но и все сопутствующие чувства передаются от человека к человеку. Все, что они обо мне знают или думают, что знают. Изумленные взгляды буравят нашу телегу, быки и лошади постепенно останавливаются. И вот к нам прикованы уже все взгляды и шум. «Ты кого там везешь, Уилф?» — спрашивает мужской голос в ближайшей телеге. «Хорошего мальчика!» — кричит в ответ Уилф. «Совсем спятил от жара, не знает, что несет». «Правду говоришь?» «Да, конечно, хворый пострел, только всего». «А ну, покажите», — раздается женский голос. «Мы хотим на него взглянуть». «Вдруг он шпион?» — чуть не визжа спрашивает другая женщина. «И приведет армию прямо к нам». «Не нужны нам шпионы», — доносится голос еще одного мужчины. «Да это Бен», — упорствует Уилф. «Он из Фарбранч родом. Кошмары ему снятся, как армия проклятого города убивает его родных. Я ручаюсь за мальчишку». Примерно на минуту воцаряется тишина, но шум гудит в воздухе, как рой пчел. Все смотрят на нас. Я пытаюсь вызвать в голове лихорадочный бред, думая о завоевании Фарбранча. Это несложно, сердце сразу заходится от боли. Тишина громкая, как рев толпы. А потом все кончается. Медленно-медленно быки и лошади снова трогаются с места. Люди еще оглядываются, но они уже двинулись в путь и скоро перестанут слышать мой шум. Уилф тоже трогает, вот только его быки идут медленнее остальных, чтобы наша телега отстала. «Ох, прости», — опять шепчет Джейн. «Уилф велел мне помалкивать, но я...» «Ничего страшного», — говорю я, лишь бы она замолчала. «Ты уж прости, сынок, прости». Телега вздрагивает. Уилф остановил быков. Он дожидается, пока караван отъедет подальше, спрыгивает с облучка и подходит к нам. «Никто не слушает Уилфа», — говорит он, выдавливая еле заметную улыбку. «Но если уж слушают, то верят». «Мне надо идти». «Ага, тут теперь небезопасно». «Простите меня», — все твердит Джейн.